Валька крикнула. «Никогда!» А с машины... «Девушка, давай с нами!» Мать Вали говорит. «Валечка, идем домой». «Домой? А где он дом? Мама, где он дом?» Завывает мотор, не заводится. «Сережа, подожди! Сереженька!» Мать ее за плечи держит. «Мама, прости!» «Валя! До свидания, мама! Я вернусь!» Машина с места тронулась. Валька вырвалась, помчалась, что из силы, и догнала ее. Схватилась за борт, цепляется, а машина-то все быстрее. У Сереги лицо потрясенное, а Валька не отпускает. Хочешь, не хочешь, ее и втянули в машину-то. «Мама, я вернусь, вот увидишь!» А мама ее только руками за виски держится. Вот так. И умчалась их любовь, чужую ненависть бить. А через два дня немой пропал со своей девочкой. Вернулся один в июле. Где был? Где девчонку пристроил? Неизвестно. Думали по военному времени ему, что будет за это. Однако ничего не было. С работы уволился, пришел домой с солдатским мешком. Поклонился Зотовым и ушел. А во дворе его онкоголик ждет, тоже с солдатским мешком на плече. «Ничего, не волнуйтесь», — сказал Витька. «Все нормально. Так надо». И повестку достает на свое имя. Таня крикнула: «Сыночек!» Немой ушел, сыновья ушли, Серега и Виктор. Из братьев Николай ушел, его старший ушел, Валька ушла. Хотел и я, Зотов Петр Алексеевич, но завод отказал. «Стоп, на тебя бронь, будешь мальчишек учить. Тебе 46, понадобится, отпустим». Знакомое дело, думаю, и в ту войну я не в первый год пошел. Ладно, поработаем пока и книжки спасем, какие успеем. На Кузнецком мосту, на лотках, магазины нипочем продавали старые книги. Защита должна состояться. Хоть ты тресни, а защита должна состояться. Мчатся машины. Состоится защита. Ну, ладно.